Виктор Фирсов. «За горой вечности». Книга историй. «Немного светлия». Генеральным спонсором трактата «Немного светлия» является пролив Ла-Манш. Все права нарушены, все слова заимствованы, вся правда выдумана. Выражаю свою безмерную благодарность академику Академии по изучению тонких астральных планов Нестору Междоузлию, заслуженному экстрасенсу России Оскару Брюханогову, доктору теософии Теодору Пальцеру, ясновидящей в 10-м поколении Флоре Шумейко и профессору трансперсональной, ультраперсональной и сверхперсональной психологии Аскольду Могилову за неоценимые услуги в написании этого текста. Кроме того, выражаю свою признательность редакции портала «Музыка для повышения надоев» за бодрые добрые песни, редакции журнала «Балтиморский Ланцет» за острую конструктивную критику, интернет-журналу «Стоунхеджский вестник», набросавшему камни в мой огород, и борцу сумо Суша Джибури, просто за то, что он есть. Кроме всего прочего, признаюсь в любви закону всемирного тяготения, который постоянно оказывает мне моральную и иную поддержку. Телега нулевая. Ведь надо же с чего-то начать. Желание, желание, откуда вы беретесь и зачем возникаете? Сколько от вас проблем и неудобств? Вы сменяете друг друга, как листки календаря, и нет вам числа, и оттого никому нет от вас покоя. Одна золотая рыбка сама себя поймала, сама себе три желания загадала и тут же их выполнила, превратилась в молодую красивую женщину, получила американское гражданство и нашла богатого иностранного мужа. После всего этого она поняла, что не может жить без привычной тины родной речки и утопилась в гудзоне. Да что там рыбки? Интригующие истории происходят и с другими животными. Так, пару месяцев назад чайка по имени Джонатан Ливингстон пожелала и сделала себе операцию по изменению пола. Как на сие решение посмотрит Ричард Бах и мировая эзотерическая общественность? Бог его знает. Или ее? Не отстают от модного тренда и люди. Тот маньяк, что подкараулил одиноких пешеходов с молотком в руках, получал от содеянного порцию радости и заряд бодрости на целый день. Но однажды он пожелал купить новый молоток, зашел в магазин своими руками и увидел на стене картину, выполненную из осенних листьев. Прошло всего 2 года, а его работа с успехом экспонируется на международных выставках. А молоток? Бедный молоток, выброшен за ненадобностью. Желания и мечты, надежды и базовые потребности по Абрахаму Маслоу. Сколько в них высокого и низкого, словно это гамма, и темного и светлого, будто это пиво. Все что-то ищут и чего-то желают. Одни девицу посговорчивее, другие бога покруче. Бывает, мы мечтаем о чем-то для нас недоступном и невозможном, ибо не хватает в нас или смелости, или терпения, или трудолюбия, или элементарной удачи. Но чаще всего и мы и сами не знаем, чего хотим. Поэтому начинаем хотеть таким хотением, как у соседа, или стремимся к тому, о чем нам поведал в рекламном блоке растлитель телевизор. Одни желания мы держим на виду, другие прячем от окружающих, дабы чей-то злой умысел или недобрый взгляд не лишил их таинственной силы. Некоторых боимся, кое-каких стыдимся. Но все они, плохие, хорошие, наши кровные, с годами выстраданные и по многу раз перезадуманные, отражают наш внутренний мир, посему стыдиться собственных желаний значит стыдить самого себя. А тут уже недалеко и до психоанализа, а он, как известно, до добра никого не доводит, разумеется, кроме самих психоаналитиков. Ныне молочные берега, райские кущи и прочие присыпанные пылью времен былинной приятности никому не нужны. Они маячат на поверхности мышления в виде затертых от частого употребления идей, ни к чему не побуждая и ни к чему не обязывая. Остальные, сокровенные бессловесные, глубоко запрятаны в глубинах психики и вылезать на свет Божий не хотят ни под каким видом, предлогом или соусом. Оттого-то стимулы путаются у нас в голове с мотивациями, а причины со следствиями, в результате чего народ застревает на полпути к счастью, основательно хлебнув горе. Ухватишься за перо жар-птицы, и вот тебе ожог второй степени. Добьешься благосклонности нежной особы, а затем коротаешь оставшуюся жизнь в нескончаемых семейных проблемах и неурядицах. Задумаешься о высоком – и поскользнешься на ледяной мостовой, поломав себе жизнь, очки и руку в 4 местах. А придет к тебе счастье само, не узнаешь его, начнешь прочь от себя гнать, словно не счастье это вовсе, а сосед-алкоголик, пытающийся занять у тебя денег на бутылку. Такая выходит незадача и такая диспозиция вырисовывается. Знаток человеческой природы Будда считал желания повинными в том, что страдания в мире не прекращаются, ибо не все желания сбываются, а если сбываются, то не те или не так, они сбываются именно такие, исполнения которых жаждешь больше всего. В священной Дхаммападе, приписываемой этому индийскому мудрецу, в главе о желании читаем. Желание беспечно живущего человека растет, как малува. Он мечется из существования в существование, как обезьяна в лесу, ищущая плод. Как плодовитые бираны растут печали у того, кого побеждает это несчастное желание – привязанность к миру. Кто в этом мире побеждает это несчастное, труднопобедимое желание, у того исчезают печали, как капля воды с листа лотоса. Даже не ведая значения слов «малува» и «бирана», сразу понимая, что желать – это очень и очень плохо, а ничего не желать – это очень и очень хорошо, и от привязанности к миру следует избавляться самым решительным способом, вплоть до отрезания у себя яиц, чтобы не тратить драгоценное время на простые земные радости. Однако, можно ли всецело доверяться такому человеку? Будда был темной личностью. Судите сами, принц и двоеженец в прошлом, он большую часть жизни провел в статусе безработного бомжа. Что, конечно, не умаляет, но даже возвышает его заслуги перед человечеством. Но факт остается фактом, а факты, как говорил Джон Леннон, упрямая вещь. Ну и хватит об этом. Из множества волшебных, исполняющих желания предметов, изученных и описанных в разное время, как-то лампа Аладдина, вытворяющая вместе с джинном что ни попадя, шапка-невидимка, позволяющая беспрепятственно посещать общественные бани и частные банки, или скатерть-самобранка, дающая бесплатный доступ к дармовой выпивке и закуске, есть один хитрый артефакт, относящийся самым кровным образом к реализации желаний. Имя ему — Светлий.